Глава 14. В числе фамилий, выдвинувшихся вперед в области государственной деятельности после Петра Великого, была фамилия Бестужевых. Людьми новыми в полном значении этого слова их нельзя было назвать, так как родословие их восходило до начала XV века, когда некий англичанин Бестюр выехал из Англии в Москву, а переделанное на русский лад его родовое прозвище обратилось в Бестужева. Бестужевы не только не были в числе людей, ознаменовавших себя какими-либо доблестями или подвигами, но даже не достигали значительных служебных степеней. Из них не было ни бояр, ни окольничьих, ни даже стольников. Они служили в войсках, занимая скромные должности. Порой их отправляли гонцами к султану или к хану Крымскому и только. И за эти не слишком видные службы жаловали их соответствующими поместьями. Одному из Бестужевых, Петру Михайловичу, и его ближайшим сродникам, в отличие от прочих, их однородцев, Петр I дозволил личное прозвание одного из их ближайших предков, Рюмин, обратить в фамильное имя, и таким образом явилось Бестужевы Рюмины. Первый из Бестужевых Рюминых, Петр Михайлович, человек довольно способный и преимущественно хитрый, был известен Петру, и когда тот выдал племянницу свою Анну Ивановну за Вильгельма, герцога Курляндского, то для наблюдения в Курляндии за интересами России послал в Метаву Петра Бестужева в качестве русского резидента. Бестужев оправдал ожидания государя, так как он зорко следил за всем, что там происходило, держал себя перед тамошним дворянством с достоинством, а вместе с тем стал пользоваться среди него и личным влиянием. Сверх того, он приобрел еще и дружественное расположение герцогини, с которой, однако, ему было немало хлопот, так как она постоянно билась из-за денег, ибо доходы, получаемые ею со вдовьих имений, находившихся в Курляндии, поступали очень туго, а доходы с ее вотчин в России взимались неисправно и с большими задержками. Разумеется, что такое печальное состояние финансов герцогини отзывалось весьма прискорбно и на кармане ее гофмаршала, так как герцогиня не только не была в состоянии оказывать ему свои щедроты, но ему постоянно приходилось ждать уплаты даже следовавшего ему жалования. Еще тяжелее для него было списываться с Петербургом насчет получения денег, объясняя при этом те стеснительные обстоятельства по денежной части, в которых находилась его августейшая повелительница. Так что он в Петербурге оказывался не блестящим царедворцем, а каким-то надоедливым попрошайкой у всех, кто так или иначе мог помочь герцогине в получении ее рублевиков, талеров и ефимков. У Петра Михайловича было два сына – Михайло и Алексей. Из них Алексей Петрович известен в истории как знаменитый государственный человек. Что же касается старшего его брата Михаила, то он в юности был вояжером, то есть разъезжал по всем городам Европы, осматривая древности, замечательные здания, коллекции различных достопримечательностей, живописные виды, картинные галереи и посещая разные зрелища и увеселения. Потом он попал в число дворян русского посольства, снаряженного в Данию, которое тогда имело для нас весьма важное политическое значение. Был он после того дворянином русского посольства в Константинополе при Шафирове и приехал от него с депешами на пруд в ту роковую пору, когда царь на берегах этой реки был окружен татарами и турками. Примечание 51. Шафиров. Петр Павлович. Годы жизни 1669-1739. Русский государственный деятель и дипломат. Вице-канцлер. Сподвижник Петра I. Конец примечания. Вскоре после того он был определен в Курляндию при родителе для вспомоществования ему в немецком языке. Так как, вероятно, сам родитель подучился достаточно этому языку, то вспомоществовавшее ему чадо было назначено камер-юнкером при кронпринцессе. Так называли тогда на немецкий лад супругу царевича Алексея Петровича. Он оставался при кронпринцессе в этом самом звании до ее кончины и с известием об этом событии был отправлен в Вену, а оттуда попал на свадьбу в Данциг, где Петр обвенчал свою племянницу Екатерину Ивановну с герцогом Мекленбургским. Примечание 52. Екатерина Ивановна. Годы жизни 1691-1733. Племянница Петра I, сестра императрицы Анны Иоанновны. Вышла замуж за Карла Леопольда, князя Мекленбург-Шверинского. Мать правительницы России Анны Леопольдовны. Конец примечания. Из Данцига Бестужев был отправлен президентом в Англию, а оттуда Петр перевел его в Швецию министром без характера, то есть приказал отправлять обязанности министра при иностранном дворе, а министерского звания официально ему не предоставил. Дал ему Петр хороший по тогдашнему времени трактамент или жалование, а именно 3000 рублев. Но так как Петр попусту денег тратить не любил, то за значительный трактамент взвалил на Бестужева нелегкую работу. Он поручил ему стараться, во-первых, о признании за русскими государями нового императорского титула, а во-вторых, о признании за покровительствуемым со стороны Петра герцогом Голштинским титула королевского высочества, и, наконец, что было особенно важно, о заключении оборонительного и наступательного союза между Россией и Швецией, которые еще так недавно вели между собою долголетнюю и ожесточенную войну. Бестужеву удалось исполнить все это, и тогда император дал ему характер посланника, сделав действительным статским советником и камергером. Не оставил он его и денежную дачею, так как вместо прежних 3000 трактамента ему стали отпускать по 5. Екатерина I отправила его своим послом в Варшаву, а Анна Ивановна в Берлин, потом в Швецию, где он осилил французскую партию, враждебную России, за что получил чин тайного советника и повышение трактамента до 10 000 рублей. Вскоре к этому ему прибавили еще 4000, сделали действительным тайным советником, возложили на него Александровскую ленту и отправили сперва в Гамбург, а потом в Англию, откуда и вызвала его императрица Елизавета, назначив его обергофмаршалом своего двора. И, разумеется, человек этот, присмотревшийся при разных европейских дворах ко всевозможным придворным церемониальным и торжественным порядкам и обрядностям, был как нельзя более на своем месте. Так как Михайло Бестужев был 5 годами старше своего брата и выдвигался гораздо заметнее, чем Алексей, засидевшийся в Копенгагене на месте резидента, то и полагали, что старший руководит младшим. Но это мнение было ошибочным. Алексей сам по себе был не только не промах, но во многих случаях даже гораздо хитрее, проворнее и изворотливее своего старшего брата. Вся семья Бестужевых-Рюминых получившая в 1742 году от Елизаветы графское достоинство, старалась господствовать при дворе и в этом случае не отставала от братьев и сестра их, Аграфена Петровна, бывшая замужем за князем Никитою Федоровичем Волконским. Она при Екатерине I неутомимо вела интриги, направленные против князя Меньшикова, и добивалась должности гофмейстерины при великой княжне Наталье Алексеевне, рассчитывая через эту умную девушку властвовать над братом Натальи, императором Петром II. Но надежды ее не сбылись. Примечание. 53. Меньшиков Александр Данилович. Годы жизни 1673-1729. Князь генералиссимус, сподвижник Петра I. При Екатерине фактически правитель России, сослан Петром II в Березов. 54. Примечание. Петр II. Годы жизни 1715-1730. Российский император с 1727 года. Сын царевича Алексея Петровича. Конец примечаний. В свою очередь, братья ее были готовы на все, чтобы выйти вперед. Хотя Бестужевы были люди с европейским просвещением, но из честолюбивых целей они примкнули к партии царевича Алексея, надеясь, что он рано или поздно будет царствовать и что тогда не забудет их своими милостями. Они заискивали и расположение Венского двора, понимая, что близкая родственная связь римско-немецкого императора по жене его с женою царевича Алексея, а вместе с тем и матерью Петра II, может в свое время очень пригодиться. Алексей же Бестужев для удовлетворения томившего его честолюбия передался на сторону Берона. При Елизавете он был в большой силе, но поперек его дороги стоял Листок, который первоначально содействовал возвышению Бестужева, но потом, к крайнему своему раздражению, увидел, что Бестужев не только не уступает ему Листоку, но даже, напротив, желает оттеснить его вовсе от государыни, чтобы исключительно только самому ему сделаться доверенным ее лицом. Разумеется, Листок не захотел уступить Бестужеву своего значения без боя, и между соперниками завязалась упорная борьба. Бестужев при помощи санкт-петербургского почтдиректора барона Аша перехватывала пересылаемые по почте депеши иностранных послов в Петербург и с академиком Таубертом разбирал шифр этих депеш, из которых хитрый министр извлекал все то, что могло служить ему в пользу и быть обращено во вред его противнику Листоку. Примечание. 55-е аж. Федор Юрьевич. Годы жизни 1683-1783. Барон, санкт-петербургский почтдиректор. 56-е примечание. Тауберт Йоган Каспар. Годы жизни 1717-1771. Адъюнкт и советник канцелярии Петербургской академии наук. Конец примечаний. Наимудрейший монарх в мире, король прусский Фридрих II, оправдывал себя Бестужев, сознавая всю неприглядность таких поступков, перехватывает чужие письма и перечитывает их. Примечание. 57-е. Фридрих II. Годы жизни. 1712-1786. Прусский король с 1740 года. Полководец. Конец примечания. «Отчего же мне не делать этого, если перлюстрация дипломатических депеш может служить на пользу моего отечества, а самого меня ограждать от тех козней и происков, которые ведет против меня мой противник, тоже нечестным образом». Немало уже накопилось у Бестужева собранных таким способом сведений, которые он в виде своих соображений и догадок ловко передавал императрице, задевая, сколько возможно, Лестока. Бестужев теперь в глазах Елизаветы стал оказываться каким-то вещим мудрецом. Ему по делам внешней политики было заранее известно, на какую сторону будет Лесток склонять императрицу, и, разумеется, предсказывая такие попытки бывшего лейб-медика, он объяснял их его корыстными расчетами и сокрушался, что государыня так легко может быть введена в заблуждение людьми, недостойными ее высочайшего доверия и не желающими истинного блага отечеству. С своей стороны и Лесток, пользуясь своею чрезвычайную близостью к императрице, как ее врач, как старый друг и, наконец, как едва ли не самый главный деятель при перевороте в ее пользу, ежедневно имел случай оговорить Бестужева и никогда не упускал благоприятной минуты, чтобы воспользоваться таким случаем. Бестужеву приходилось порою очень туго от злобных наветов Лестока, так как он не мог не заметить, что оказываемое ему императрицей доверие начинало вдруг слабеть и колебаться. «Принужден я, — говорил в таких случаях Бестужев государыне, — терпеть по злобе или по ненависти мерзкие нарекания и разные богу противные оклеветания. То я закуплен от Австрии, то от Англии, а иногда и от датчан, но враги мои должны признаться, что досель ни в европейских, ни в азиатских делах ничего не упущено. Приплетают меня и в богомерзкую конспирацию, но беру я дерзновение просить, чтоб исследовано было. Приводим и в робость превеликую. Неужели все труды от моего чистого сердца и усердия отринуты и ни во что превращены будут?» Такие жалобные речи министра трогали сердце Елизаветы. Она переменяла то равнодушное, то немилостивое даже обращение свое с Алексеем Петровичем в благосклонное. Он ободрялся и уходил от нее обнадеженный в расположении к себе государыни. Через несколько дней повторялось, однако, то же самое, и мнительный Бестужев никогда не был уверен в прочности своего положения. «Сегодня милость, а завтра, может быть, гнев ожидает меня. Разумеется, что я никогда не могу быть спокоен. Быть может, завтра же государыня изъявит мне не только неудовольствие, но и опалу. Необходимо прежде всего жить со света Лестоком. Спасибо еще, что Воронцов и Шувалов поддерживают меня, а то меня сейчас же проглотил бы лейб-медикус, как глотает государыня прописанные им ей пилюли». Примечание 58. Воронцов Михаил Илларионович. Годы жизни 1714-1767. Граф, русский государственный деятель и дипломат. С 1744 года вице-канцлер. В 1758-62 годах канцлер. Участник дворцового переворота 25 ноября 1741 года. Конец примечания. Кроме соперничества в личном влиянии на государыню между Бестужевым и Лестоком была и политическая вражда. Лесток, как француз, хотя и родившийся в Ганновере, и друг маркиза де Шетарди, поддерживал в России интересы Версальского кабинета, который в благодарность за это назначил ему ежегодную пенсию в 15 тысяч рублей. С своей стороны Бестужев и по семейному расположению, и по личным своим чувствам был приверженцем Австрии, соперничавшей в это время с Францией. Шеттерди пытался было подкупить Бестужева в пользу Франции, но он пребывал верен Австрии, которая, с своей стороны, не оставляла благосклонного к ней министра щедрыми благостынями. «Уступки земель Швеции, государынею, — говорил Бестужев маркизу Шеттерди, — была бы противна славе ее отца, и Франция напрасно старается склонить к этому Россию. Начать переговоры с Швецией может Россия только на основаниях нештатского мира, и мне стоило бы отрубить голову, если бы я посоветовал ее величеству уступить Швеции хоть одну пядь земли». Примечание 59. Нештатский мир. Договор, заключенный Россией и Швецией в городе Нештат, Финляндия, 30 августа 1721 года и завершивший Северную войну. Конец примечания. «Если нужно воевать с Швецией, то мы будем воевать с нею в добрый час, но я думаю, что, и не прибегая к этой крайности, мы можем быть полезными Швеции. Разве у нее нет других потерь, которые ей гораздо выгоднее возвратить? Уж не говорите ли вы о Бремени и Вердене?» Со смехом спросил маркиз. «Уж не думаете ли вы помочь ей в этом деле?» «Соглашение между нами и Швецией всегда возможно», — как-то таинственно отозвался Бестужев. «Мы искренне желаем добра Швеции. Пусть его величество король французский установит мир на севере, заключит союз с Россией, Швецией и...» «И...» — заминаясь, добавил Бестужев, — «довершит дело браком». Располагая Россией и Швецией, его наихристианнейшее величество может дать такое направление политике, какое он сам пожелает. При упоминании о браке Шеттерди насмешливо улыбнулся, понимая всю невозможность такого дипломатического сближения между Россией и Францией в настоящее время. Понимал это, конечно, и Бестужев, но упоминание о браке императрицы Елизаветы с одним из членов Бурбонского дома было тогда одним из обыкновенных приемов при дипломатических переговорах между Россией и Францией. Еще Петр Великий в бытность свою во Франции, держа на руках в Версале короля-ребенка Людовика XV, подумывал о браке его с Елизаветою. Придворные льстецы из французов говорили, что Елизавета рождена быть украшением Версальского двора, и по тогдашним понятиям нельзя было сделать большей похвалы ни одной из принцесс. Предположение о свадьбе Людовика XV с испанскую инфантою сделало замышляемый Петром брак невозможным, но и после того в Петербурге намечали в женихи Елизавете то одного, то другого из французских принцев. Сама Елизавета, страстно любившая Францию, вероятно, под влиянием тех рассказов, которые она слышала от своих воспитательниц, француженок Делоне и Каро, мечтала о таком браке. В свою очередь и Лесток, не говоря уже о Шеттерди, старался поддержать в императрице расположение к прекрасной Франции. Король Людовик XV был идеалом Елизаветы. «Как вы смешно сегодня одеты, точно русская царица», — сказал однажды бывший не в духе Людовик XV своей подруге герцогине Мальи, заметив ее безвкусный наряд. Это замечание изящного короля, знавшего толк в дамских нарядах, не меньше первостепенной французской модистки, подхватили версальские придворные как одну из метких острот своего владыки, и оно быстро распространилось по Парижу, а противники перевеса Франции над Россией не замедлили перенести королевскую остроту в Россию. Насмешкой короля было нанесено глубокое оскорбление Елизавете, считавшей себя первой щеголихой в мире, имевшей в своем гардеробе 4000 великолепных платьев. Охлаждение к Франции со стороны Елизаветы должно было невыгодно отозваться на положение Лестока и в то же время облегчить для Бестужева борьбу с ним. Но прежде чем произошло это, Алексею Петровичу пришлось изведать немало неприятностей.